Айзенверкенбаум. Он около часа мотался по окрестным переулкам и дворам на дребезжащем складном кузнечике Шурика Черепанова. Дворов было два, оба широкие, мощеные гранитными плитами. Из щелей среди плит вырастали подорожники, сурепка, мелкие ромашки и, конечно, одуванчики. Сейчас они буйно цвели, этакая солнечная россыпь. Соединялись дворы дорожками, каменными лесенками и травянистыми тропинками, ведущими через проломы в низком заборе из старинного кирпича. Верх у забора порос репейником и мелкими березками. Если встать лицом на север, слева будет Макарьевский двор, а справа — Карпухинский. Так в давние времена именовались две усадьбы, построенные в старинном стиле, с колоннами и львиными масками. Виталий говорил, что стиль называется классицизм. Усадьбы горного генерала Карпухина и владельца золотых приисков Макарьева сохранились до сих пор, только сильно обшарпанные, с побитыми фасадами и обвалившимися балконами. Но издалека они все еще казались красивыми, особенно в свете закатных лучей. В одном здании были институтские конторы и склады, в другом — общежитие. Эти трехэтажные особняки боковыми сторонами выходили к городскому пруду. Он образовался в давние времена, когда перекрыли плотиной небольшую реку Таволгу. А с другой стороны дворы замыкал желтый шестиэтажный дом. Его построили полвека назад. Во времена своей молодости дом считался очень удобным и, как говорится, престижным. В нем уже тогда были квартиры с ваннами и лифт. В этом-то доме, в двухкомнатной квартирке на шестом этаже, и обитал третьеклассник Тенька Ресницын. Сперва с мамой и отцом, а потом только с мамой. Ну, так уж вышло. Кстати, в имени Тенька не было ничего особенного. Когда родился, отец настоял, чтобы назвали сына Степаном. Любил подбрасывать его к потолку и приговаривать. «Ах ты, Стенька-разбойник, таволжский атаман!» Но сын свое имя не выговаривал, называл себя просто Тенька. «Ну, как хочешь», — согласился в конце концов отец. А мама была даже рада. Ей не хотелось, чтобы в сыне пробуждалось что-нибудь разбойничье. Она вообще мечтала о девочке, об Аленке. Ну, а раз уж появился мальчишка, ну, пусть будет не сорванцом, а воспитанным ребенком. И сына не получился очень воспитанный ребенок. Но и сорванцом Тенька не был, за исключением нескольких случаев, о которых речь впереди. Старые дворы лежали в центре города, их обступали многоэтажные кварталы. Городским властям давно хотелось расчистить это место, срыть старинные усадьбы. Столько места для современных супермаркетов и автостоянок. Но Карпухинские и Макарьевские особняки находились под охраной закона, памятники старины. Любители городской истории предлагали устроить здесь музейный комплекс, и мэр по фамилии Блондаренко каждый раз кивал. «Да-да, вы правы. Но где взять на это средства?» Однако, чтобы выстроить центр сити на другом берегу городского пруда, Блондаренко средства нашел. Распорядился снести кварталы с причудливыми деревянными домами, фонтанами, садами и старым театром и возвести на этом месте небоскребы, как за границей. «Но вы же губите исторический центр», — говорили ему многие жители города. «Мы строим новый центр», — отвечал мэр Блондаренко. «Мы делаем историю своими руками». «Но вы уничтожаете бесценную старину». «Вовсе нет», — возражал Блондаренко. «Я ее люблю. Ведь это именно я настоял, чтобы городу вернули историческое название». В 20 веке, после всяких революций и переворотов, город получил имя Колыбельцев, потому что колыбель металлургии. И все привыкли к этому названию. А к тому, которое недавно вернули городу, привыкнуть было трудно. Айзенверкенбаум. Говорят, что это наименование изобрел основатель империи, самодержец Петр Алексеевич. Он любил иностранные слова. На русский язык имя города переводилось вроде бы как «растущее железное производство». Бред какой-то. Но с его величеством было не поспорить. Однако сейчас-то зачем повторять старую дурь? Многие говорили по-прежнему «Колыбельцев», и станция железной дороги называлась так же. Ну вот, название мэр вернул старое, а дома принялся возводить новые. Эдакий бетонно-стеклянный ансамбль в 20 и даже 30 этажей. А в середине похожего на маленький Чикаго нагромождения высилась 60-этажная башня. Горожане дали ей имя — Зуб. Пытались приклеить и другие имена, в том числе и не совсем приличные. Но прозвище Зуб оказалось самым подходящим. Башня торчала, будто длинный клык в неровной челюсти. Издалека это смотрелось внушительно, и в синем пруду отражалось даже красиво. Особенно, когда на Сити падали вечерние лучи. Но беда в том, что у строительных компаний, которыми командовали друзья мэра, не хватило денег. «Сами понимаете, кризис», — разводил руками городской голова. «Вот придет время стабильности, и тогда...» Когда придет это светлое время, никто не знал. А пока многоэтажный Сити оставался пуст. Снаружи он выглядел отстроенным, но внутри не было отделки, лифтов, отопления, и лампочки горели только от временной проводки. Поэтому никакие фирмы не хотели устраивать там свои конторы, никакие жильцы не желали покупать квартиры в многоэтажных громадах. Мужички за доминошными столами и бабки на лавочках поговаривали, что скоро, мол, эту бесхозную жилплощадь освоят бомжи, и потом их оттуда уже не выкуришь. Но бомжи не спешили заселять громадные многоэтажки и центральный небоскреб. Отпугивало их странное опасение. Словно лежало над кварталом Центр-Сити заклятие. Те же бабки говорили, что там нечисто. Вот и голуби над высотными корпусами не летают, а вороны там каркают как-то по-особенному. Виталя дал всему этому научное объяснение. Однажды, когда в Дворницкой собрались несколько ребят и речь пошла о замороженном строительстве, он сказал: «Не только в деньгах тут дело. Оказалось, что порода под зданиями ненадежная, может поехать. Вот господин Блондаренко и трясется теперь, не пришлось бы отвечать». «Но ведь там скальный массив», — удивлялся кудрявый шестиклассник Игорь Лампионов, который был очень образован. «Скальный ты скальный», — отозвался Виталя. «Да ведь бывает, что планетные массивы делятся на слои. Называются тектонические плиты. Эти плиты миллионы лет лежат неподвижно, а потом изнутри земного шарика поднапрет давление, и сразу начинаются вулканы, землетрясения, цунами. Вон их сколько на Земле в нынешние времена. А в наших краях геологи недавно как раз обнаружили возможность, как это они выразились, локальных тектонических сдвигов. А Зуб-то и все его соседи построены без учета этих опасностей. Посыплются, и придется отвечать. Блондаренко узнал про такое дело и начал метать икру». «Какать козьим пометом», — заметил 8-летний смуглый Егорка Лесов. Он любил все уточнять. «Егор!» — ненатурально возмутилась шестиклассница Эвелина Полянская. Она была очень воспитанная, ну или старалась казаться такой. «Вот что я сказал?» — удивился Егорка. — Тоже ненатурально. Козий помет, как известно, похож на крупные кедровые орехи. Тенька представил Блондаренко за таким занятием в его мэрском кабинете на ковре и хихикнул. Но в то же время ощутил беспокойство. Казалось бы, с чего? Обломки до здешних дворов не достанут, в крайнем случае завалят пруд, но потом их все равно разгребут. Жильцы в Зубе не водятся, никто не пострадает. Но дело в том, что жильцы в Зубе все-таки водились, только никто про это не знал, кроме Теньки. В небоскребе жил народец, и обитал он там благодаря именно Теньке. Дело в том, что Теньке не только нравилось читать книжки, ему нравилось их придумывать. Это были всякие приключения, будто бы тоже вычитанные в книгах, а на самом деле просто сложившиеся в Тенькиной голове. Ляжет в постель или присядет в сквере на лавочке, и эти истории начинают копошиться, щекочут извилины. Истории были про всяких сказочных героев маленького роста. Про домовых, которые раньше жили в деревянных домах на берегу пруда, а потом остались бесприютными. Про красных, как губная помада, обитателей планеты Помидор. Про ожившего пластмассового солдатика. Он подружился с кузнечиком Енькой, похожим на Егорку Лесова. Про летучую мышь Генриетту, которая мечтала превратиться в ласточку. И в конце концов превратилась. Ну и что здесь особенного? Мало ли кто придумывает сказки. Но дело в том, что у Теньки все эти истории крепко застревали в голове. И герои шебуршали там, болтали, иногда спорили и мешали Теньке думать о других делах. Им было тесно. И тогда Тенька решил переселить всех этих гномов, попрыгунчиков, заблудившихся шахматных пешек, дюймовочек и оловянных рыцарей в другое место. Можно было бы просто сказать: «Идите вы от меня подальше, надоели!» Но это получилось бы нечестно. Придумал, а потом валите нафиг. Он их все-таки любил, хотя порой и сердился. Но куда девать эту шебуршащую толпу? Однажды Тенька глянул через пруд на торчащий в синеве зуб и подумал: «А что? Подходящее место. Всем хватит жилплощади». Чтобы придуманные малыши не обижались, Тенька решил все обставить всерьез, как в еще одной книжке. Он решил переправить их через океан. Специально для этого понастроил кораблики из кусочков пенопласта. Чтобы все было по правде, Тенька сделал каждого выдуманного героя своими руками. Очень просто. Скручивал из бумажки трубочку, писал на ней имя и сажал такого пассажира на кораблик. Бумажных путешественников накопилось много. Корабликов пришлось мастерить больше десятка и посылать их в плавание несколько раз. Дело было в апреле, лед на пруду уже растаял, ветер по утрам догадливо дул с Тенькиного берега в сторону высоченных новостроек. Чтобы уберечь свою тайну, Тенька отправлял кораблики утром, перед школой, когда пусто вокруг. Белые суденышки с бумажными парусами резво убегали в дальний путь. И потом, возвращаясь из школы, Тенька ни разу не видел на серой шероховатой воде ни одного своего кораблика. Ни вблизи, ни вдали. Значит, все добрались до места. А через день после пятого, завершающего отплытия, Тенька узнал имя бумажного племени, которое поселилось в зубе. Дело было на уроке внеклассного чтения. Анна Евсеевна в тот раз не стала читать никакую книжку, а принялась рассказывать про свое детство. Оно, это ее детство, оказывается, протекало совсем неподалеку, на берегу пруда в Черемховском переулке. «Какие были сады, какие качели, какие игры! Теперь никто уже не помнит, что такое чижик, 12 палочек, вышибало». Народ протестующе зашумел, вышибал узнали. «Ну и хорошо», — вздохнула Анна Евсеевна и добавила непонятно. «Значит, не все потеряно». «А футбол вы играли?» — подкинул вопросик любопытный Гарик Сорокин. «Ну, разумеется. Тогда это в каждом переулке». «Не, я не про то, что в каждом, а именно про вас», — въедливо уточнил Гарик. Кое-кто захихикал, но Анна Евсеевна отозвалась невозмутимо. «Я играла? А что такого? Я была не хуже мальчишек. Бывало даже, что дралась с соседом Борькой Сазоновым». «А драться нельзя!» — обрадованно завопил стриженный конопатый Лех Семейкин по прозвищу Запал. «Конечно, нельзя. Но я поняла это позже и сразу исправилась. А тогда мне было всего 10 лет». «А мне тоже 10! А вы вчера хотели написать дневник!» «Но я же не написала, поэтому сиди тихо. Однажды мы с этим Борькой и еще с 3 мальчишками отправились в плавание на плоту. Плот был с мачтой и парусом из мешков. Борька сперва не хотел брать меня, потому что плохая примета — женщина на корабле. И мы опять поспорили. Тогда он взял. Только велел надеть резиновый надувной круг. Тут я не возражала, подчинилась морской дисциплине. И мы поплыли с ветерком вдоль берегов». «И были приключения?» — спросил Гарик Сорокин. «Были, но уже дома. Потому что соседи сообщили нашим родителям о плавании. Все равно никто из нас не жалел об этом путешествии. Оно получилось восхитительным. И вообще это было замечательное время. До сих пор помню наши старые кварталы. Не жалею, что их снесли. Пусть меня критикует начальство, но я всем говорю, что нынешняя новостройка на берегу будто кость в горле у города, особенно торчащий выше всех дом. Небоскреб и народец. Теньке сперва послышалось «небоскреб» и «народец». Но в самом деле, там живет его, Тенькин, народец. Потом он, конечно, понял, о чем сказала Анна Евсеевна. Однако то, что услышалось вначале, понравилось больше и запомнилось крепко. Конечно, выросший над берегом зуб — не подарок для города, но зато маленькому народцу в нем удобно, просторно и хватает места для приключений. Совесть у Теньки была спокойна, до той поры, пока Виталий не сказал про возможность обрушения. Но скоро Тенька прогнал с души опасения. В конце концов, если эти тектонические плиты миллионы лет лежали спокойно, с какой стати они начнут двигаться именно сейчас? Надо было вернуть велосипед Шурику. Тенька подкатил к дому, задрал голову к балкону второго этажа. «Шурик!» Тот выглянул, кивнул. «Сейчас!» Вдвоем они повели кузнечика к стойлу, то есть к сараям, где у здешних жильцов хранилось всякое имущество. Шурик запер коняшку, вернулся и вдруг сказал. «А хочешь, пойдем к нам?» «Зачем?» Раньше Шурик Черепанов никогда не звал его к себе. «Ну, так, мама пирожки с капустой жарит». «Не, я не хочу». «То есть пирожки — это очень даже неплохо, но...» «Ну как я в таком наряде? Мама скажет, оборванец явился». Тенька пошевелил плечами с ветхими лямками комбинезона. «Ты подумаешь, не видала тебя мама, что ли?» Одно дело, когда мама Шурика видела Теньку на дворе среди потрепанной ребячей компании, а другое — у себя дома, рядом с аккуратным чистеньким сыном. Шурик-то был в летнем адидасовском костюмчике с лампасами и белыми трилистниками на синей блестящей ткани. В общем, такой, каким и полагается быть сыну институтского работника, который называется доцент. «Не, Шурик, я правда не хочу». Тенька вдруг почувствовал, что устал. Присел в одуванчике, прислонился затылком к поленнице. Тут повсюду были сложены дрова, потому что в некоторых домах сохранились печки. Шурик не уходил, стоял в двух шагах и нерешительно смотрел на Теньку. И в Теньке тоже шевельнулась нерешительность и виноватость. И чтобы она не царапала потом, Тенька выговорил. «Шурик, ну ты это... извини меня». Тот раскрыл коричневые глазища. «За что?» «Ну, потому что... недавно мама сказала, чем в комнате торчать, попросил бы у Шурика велосипед, да и покатался. А я ей... да ну, он жадина». «Почему? Я же...» «Ну так, сболтнулась. Слышал недавно, как ты не дал кататься Егорке. Да ему же нельзя. Еще шов не зарос после аппендицита». «Да я и забыл про аппендицит. Да и вообще брякнул с дуру. Не обижайся, а?» «Да ладно тебе. О чем говорить?» — пробормотал Шурик. Встряхнулся. «А, подожди, я сейчас». Он вдруг бросился к соседней поленнице, сложенной у кирпичной стенки. Ловко забрался по торчащим бревнышкам на гребень, покачался на краю. Гибкий, как маленький гимнаст из книжки «Гуттаперчевый мальчик». Похоже, что он, как и Тенька, ничуть не боялся высоты. Потом Шурик шагнул к стенке, покачал и вынул два кирпича. Что-то достал из открывшегося тайника, спрятал под рубашку и плавно спрыгнул, просто слетел, как птица, к Теньке. Присел на корточки, оттянул на животе рубашку. Вот. В траву упали плотные брусочки пенопласта. Тенька, он удивился и засмущался. Выходит, Шурик что-то знает. А тот и не скрывал. «Я видел два раза, как ты пускаешь кораблики. Издалека смотрел. И подумал, может, тебе такие кубики пригодятся. Да ты не бойся, я никому не скажу. Я ж понимаю, что у тебя своя игра. Для одного». «Я не боюсь», — бормотнул Тенька. И захотелось почему-то узнать, а у тебя есть своя игра? Но не решился. Поднял кусок пенопласта, потер коленку. На ворсистой материи осталось белесое пятно. Тенька помусолил мизинец и провел им по пятну. Появилась темная полоска. «Будто котенок мазнул хвостом», — подумал Теньке. У него иногда проскакивали в голове неожиданные сравнения. Тинька вскинул глаза на Шурика. «А ты не знаешь, где можно достать кошку?» Шурик уточнил без удивления. «Чтоб жила у тебя?» «Ну да». Тенька снова потер пенопластом штанину. «Если беспризорную, то нетрудно найти». Шурик подошел к вопросу со всей серьезностью. «Но тебе ведь надо, наверное, не тощую, не грязную». «Да хоть какую!» — вырвалось у Теньки с неожиданной печалью. «Я бы откормил. Главное, чтобы рядом сидела почаще». «А твоя мама разрешит?» «Ну, конечно, не разрешит. Сначала. А потом куда денется?» «Моя бы сказала, убирайтесь оба», — грустно сказал Шурик. «Ну, так это сначала», — повторил Тенька. «А какую тебе надо? Котенка или уже большую?» «Да хоть какую», — опять сказал Тенька и чуть не добавил, только бы мурлыкала, но постеснялся. «Лучше бы молодую. Не совсем котенка, но и не полностью взрослую. Котята еще глупые, а пожилые, ну, у них свой характер. Могут не привыкнуть к новому хозяину». «А кого лучше, мальчика или девочку?» «Да все равно». Лишь бы урчало, когда гладят. «А какой расцветки?» — не отступал Шурик. «Да не все ли равно?» В теньке уже царапнулась досада на Шуркину дотошность. И чтобы спрятать ее, он сказал. «Можно разноцветную? Я про такую читал в книжке писателя Куприна. Ее звали Ю-Ю». «Интересное имя», — одобрил Шурик и пообещал. «Хорошо, Тень, если увижу подходящую кошку, сразу тебе скажу». Кошка вскоре появилась, но без помощи Шурика. И Тенька не стал называть ее Ю-Ю, потому что к тому времени это слово для него приобрело другое значение. Совсем не ласковое.